Глава третья. «Ты на мясо особо не налегай. Вон, лучше сок пей», — сердобольно заметил Вовка. «А то скрутит с непривычки. В баньке попаришься, отдохнешь, потом еще поешь». Зыркнув по волчьи на однокашника, я хотел было возразить, но почувствовал, что он прав. Страшно заурчало в животе. Острая боль полоснула бритвой изнутри, выбив слезы из глаз. Здоровенный кусок пахучей буженины, проглоченный мною в три приема, начал мстить отвыкшему за 8 дней от нормальной нагрузки желудку. Переждав приступ, я осторожно выпил 2 фужера апельсинового сока и поинтересовался: «Во что тебе хата стала?» Особенно нахмурившись, Вовка с 10 секунд озадаченно шевелил губами, затем беспечно махнул рукой и хитро прищурился. «Да хрен его знает, братан. Посмейте 200 лимонов, застраховано на столь же. А так, ну, под арбуз наверняка потянет. Я не считал». Я хмыкнул и недоверчиво покачал головой. О том, что рэкетеры живут не слабо, я представление имел, но чтобы так... Мы сидели на дощатой террасе, примыкавшей к 2-этажному особняку, покрытому черепицей, и завтракали. Вернее, ел я, а Вовка лениво подтягивал сок и жалостно морщил нос, рассматривая меня как нечто особенно странное и удивительное. Если кто-нибудь в эту минуту ухитрился бы вскарабкаться на 3-метровый бетонный забор, ограживающий обширную усадьбу, с тем, чтобы полюбоваться на нас, он ни за что бы не поверил, что совсем недавно, лет этак 5 назад, мы с Вовкой были похожи как братья и имели совершенно одинаковое положение в обществе, потому что в настоящий момент румяный, отлично накачанный Вовка, облаченный в белоснежный махровый халат, мог бы без подготовки сниматься в клипе, рекламирующем протеиносодержащие продукты для культуристов. А я, увы, по всем статьям тянул только на роль статиста из фильма «О застенках Бухенвальда». Последний раз мы виделись 3 года назад. Я приехал в отпуск к бабке, ставший для меня родным Константинов, и совершенно случайно встретил на дискотеке своего другана-однокашника, выбравшегося на 2 деньков к родственникам. Понятное дело, покуролесили мы с ним слегка, пили, гуляли, с кем-то на 2 дрались, да уже и не помню подробностей, вспоминали славные деньки минувшей курсантской поры. В процессе общения я с удивлением узнал, что мой корешок, прослужив 1/2 в Зеленогорске, куда он попал по распределению после училища, уволился из войск и подался в рэкет. Удивлял не сам факт Вовкиного ренегатства. Многие молодые офицеры, помыкавшись некоторое время без угла и средств к существованию, уходили из войск и пристраивались куда получше, в том числе и в рэкет. Однако в училище Володя Кротовский имел непоколебимую репутацию ярого борца за справедливость и чуть ли не фаната правопорядка. И вот, нате вам. Тогда, 3 года назад, новоиспеченный рэкетир настойчиво звал меня к себе, суля золотые горы, и аргументированно убеждал, что, рискуя жизнью на своей лихой службе за жалкие гроши, я выгляжу по меньшей мере странно. Поспорив немного по поводу основополагающих пунктов наших столь различных жизненных позиций, мы обменялись адресами и расстались, и даже переписывались до недавнего времени. Бессонной ночью накануне побега я тщательно рассчитал и взвесил все детали предстоящей акции. Обдумал каждую мелочь, как привык это делать за последние 5 лет, процессе подготовки к операциям и пришел к выводу, что помимо Кротовского никто более не тянет на роль ключевой фигуры успешной реализации моего плана. План был простой и скромный: легализоваться после побега, найти себе временное пристанище, реализовать поллимона баксов, экспроприированных у Абдулы, упокой Аллах его душу, а затем не спеша набрать и экипировать небольшой отряд отчаянных парней, годных для диверсионной работы, которым в этой жизни терять уже нечего. Будучи в розыске, с моей стороны было бы по меньшей мере неостроумно заявиться к матери, которая вот уже 15 лет живет отдельной семьей, с отчимом и совместными чадами, или к бабке, воспитавшей меня. Загадочный полковник Шведов, который в свое время с чудесной быстротой организовал мне тур по Чечне под хорошей крышей, тоже отпадал. Помочь в сомнительном предприятии законопослушному гражданину — это еще куда ни шло. А вступиться за удравшего из пенат маньяка-убийцу — это уж извините. Оставался лучший друг — Вовка Кротовский. О житии рэкетиров я имел представление лишь по книгам Корецкого, которого считаю единственным приличным мастером отечественного детектива. Так вот, судя по тому, что он пишет, рэкетирам ничего не стоит отмазать такого чудака, как я, от преследования закона. Естественно, я не ожидал, что Вовка умрет от радости, когда ему на голову невесть откуда свалится объявленный в розыск кореш. Но это был единственный шанс, обратиться более было не к кому. Бросив автозак с запертым в стакане водилой в лесополосе на выезде из города, я трусцой пробежал 12 километров до вспомогательной грузовой станции, забрался на товарняк и отчалил на северо-восток. За 8 дней путешествия я наловчился разбираться в системе комплектования товарных составов похлеще любого чиновника МПС. Оглох от стука колесных пар и похудел минимум на 10 кг, питаясь ворованными из пристанционных садов фруктами. Да здравствует плодоносная осень юга России! Насколько активно ведется розыск маньяка-убийцы, отоварившего между делом троих конвоиров и водилу, мне узнать не удалось. По вполне понятным причинам я не рискнул появляться в расположенных у ЖД магистрали населенных пунктах и глазеть на стенды, их разыскивает милиция.